Хайгук рассматривал наступающую армию со страхом и любопытством, но в его голове все звучал приказ Дункана — стоять на месте. Хайгук повернулся и поспешил к своему отряду, который оставался на том же месте, где он его оставил. Подчиняться приказу короля. Именно так понимал свой долг капитан вражных гномов. Последние славятся как самый трусливый народ Кринна, и, по правде говоря, эту свою репутацию они вполне заслужили. Однако стоит их загнать в угол, и овражные гномы сражаются со стойкостью и свирепостью, которая способна удивить любого противника. Несмотря на это, в большинстве случаев отряды овражных гномов используют только на передовых позициях в качестве вспомогательной силы или в глубоком тылу, так как они способны нанести своим ничуть не меньший ущерб, чем врагам, смотря по тому, кто первым подвернется им под руку. Единственный отряд овражных гномов, находившийся в распоряжении короля Дункана в Пакстаркасе, состоял из рабочих каменоломен. Король поставил их в самом центре двора и приказал стоять на месте, так как это был, по-видимому, единственный способ лишить воинов отряда возможности нанести увечья себе и другим. На случай маловероятного прорыва врага во внутренний двор Дункан даже выдал им пики. Однако произошло именно то, на что никто не рассчитывал. Видя перед собой армию Фистандантилуса и познакомившись уже с ее боевой мощью, собравшиеся во дворе крепости гномы растерялись. Они знали, что разбитые находятся в ловушке, из которой спасения не будет. Мало кто уцелел в этой страшной кровавой сече. Правда, лучники на бастионах продолжали осыпать атакующих дождем стрел и несколько замедлили продвижение авангарда. Это позволило командирам собрать небольшие отряды и с боем пробиться в горы. Большинство гномов, однако, просто бежали сломя голову в ближайшие безопасные ущелья и пещеры. На пути врага остался только один отряд – отряд овражных гномов. «Вот что!» – объявил Хайгук своим бойцам, отдуваясь после быстрого бега. Его лицо под слоем пыли и грязи было бледно, однако, как и подобает настоящему военачальнику, Хайгук был спокоен и сосредоточен. Ему было приказано стоять на месте, и он всерьез намеревался исполнить приказ своего короля. Заметив, однако, что некоторые из его солдат опасливо пятятся, завидев мчащуюся к распахнутым воротам конницу, Хайгук решил, что настало самое время немного приободрить подчиненных. Готовя отряд к сражениям, Хайгук обучил свою роту боевому кличу и очень этим гордился. Правда, овражным гномам еще ни разу не удалось его правильно повторить. «Итак», — прокричал он, — «что ваше дать мне?» «Смерть!» — дружно и радостно прокричали его солдаты. Хайгук поморщился. «Нет, нет!» — с огорчением выкрикнул он и топнул ногой. «Все не так!» Гномы озадаченно переглянулись. «Моя тысячу раз говорить, ваше, пожиратели рыбьих пузырей, как надо отвечать!» «Верность до конца!» — с триумфом прокричал вдруг один из воинов, заметно посветлев лицом. Остальные овражные гномы недовольно заворчали, кто-то обозвал находчивого солдата медным носом, а завистливый сосед сзади ткнул счастливца пикой. К счастью, он держал ее тупым концом вперед, в противном случае серьезного увечья было бы не избежать. «Вот!» — Хайгук собрал все свое мужество, чтобы не обращать внимания на приближающийся гром копыт за спиной. «Сейчас попробовать еще раз. Что ваше дать моя?» «Верность до конца!» Приветствие прозвучало в разнобой, так как многие овражные гномы не смогли выговорить такие сложные слова с первого раза. Как бы там ни было, но первая часть боевого клича была произнесена, хотя и прозвучала она не с таким воодушевлением, как недавно вторая. В заднем ряду поднялась одинокая рука. «Что твоя хотеть, Гук-снук?» — прорычал Хайгук. «Наша дать верность до конца, когда умереть?» Тан свирепо поглядел на гнома своим здоровым глазом. «Нет, глупый пожиратель водорослей!» — отрезал он. «Смерть или верность, смотря что первое». Гномы дружно заулыбались, заметно приободрившись. Хайгук, все еще тряся головой и бормоча что-то себе под нос, повернулся лицом к врагам. «Пики на изготовку!» — скомандовал он. Какой это было ошибкой. Хайгук понял это, как только роковые слова сорвались с его губ. Сзади снова начались суматоха и возня, раздались крики, проклятия и треск ломающихся копий. Отряд овражных гномов еще не сдвинулся с места, но успел понести значительные потери. Правда, это уже не имело никакого значения. Солнце, окутанное кроваво-красной дымкой облаков, опустилось за безмолвные синие леса Квалинести. Все было тихо в Пакстаркасе, могучей в прошлом неприступной крепости, которая пала вскоре после полудня. Почти до самого захода солнца продолжались стычки с небольшими разрозненными отрядами гномьего войска, которые с боем отступали в горы. Многим удалось спастись благодаря беззаветной отваге маленького отряда копейщиков, до последнего вздоха сдерживавшего натиск конных рыцарей, упрямо стоя прямо посередине двора крепости. Харас с бесчувственным королем улетел на грифоне в Тарбардин. Вместе с ними бежали и немногие уцелевшие командиры разгромленного войска. Остатки армии горных гномов, которым пещеры и заваленные снегом тропы были хорошо знакомы и привычны, пробирались тайными ходами в Тарбордин. Девары, предавшие своих сородичей, пили захваченный королевский эль в Пакстаркасе и хвастались своими подвигами, однако большинство воинов армии Карамона с презрением отворачивались от предателей. Вечером, после захода солнца, двор крепости был полон гномами холмов и людьми, празднующими общую победу. Напрасно пытались командиры остановить потоки эли и вина, грозившие уложить на повал всю победоносную армию прямо во дворе, обогренном свежей кровью. Только щедрые проклятия, пинки до зуботычины позволили им отобрать достаточное количество воинов для ночного дозора и похоронных команд. Так Крисания прошла через испытание кровью. Бдительный Карамон особо следил за тем, чтобы жрица не приближалась к месту схватки, однако как только войска вошли в крепость, ему стало не до нее, и Крисании удалось ускользнуть. Теперь она, накинув поверх белого платья грубый плащ с капюшоном, бродила среди раненых и исцеляла тех, кого осмеливалась лечить, не привлекая к себе излишнего внимания. Выжившие в этой битве благодаря ее стараниям потом долгие годы рассказывали своим детям и внукам сказку о том, как одетая в белая женщина с сияющим огнем на груди возложила им на раны свои нежные руки и спасла их от мучительной смерти. Карамон тем временем уже назначил военный совет в одном из залов Пакстаркаса. Он торопился обсудить со своими командирами дальнейшую стратегию и планы на ближайшее будущее, хотя от усталости еле держался на ногах и почти ничего не соображал. Мало кто заметил и одинокого всадника в черном, который въехал в распахнутые ворота крепости на норовистой вороной кобыле. От запаха свежей крови лошадь пришла в еще большее возбуждение, и человек в черной накидке ненадолго остановился, потрепав испуганные животные по холке и пробормотав несколько ласковых слов. Те же, кто увидел мрачного всадника, застыли от ужаса. Многим показалось, с испуга или с пьяну, что это сама смерть пришла собрать непогребенных. Потом кто-то пробормотал короткое слово «маг», и все дружно, как по команде, отвернулись от Рейстлина, неуверенно посмеиваясь и налегая на крепкий эль. Рейстлин, чьих глаз не разглядеть было под низко надвинутым капюшоном, внимательно осмотрелся по сторонам. Он ехал прямо до тех пор, пока не наткнулся на самое потрясающее зрелище этого кровавого дня. Посреди двора лежали тела овражных гномов, сотни или даже больше. Лежали ровными рядами, многие все еще сжимали в руках пики, правда, у большинства оружие было направлено вперед не тем концом. Вперемешку с гномами на земле валялось несколько мертвых лошадей, убитых, по большей части случайно, отчаянными выпадами сражавшихся до последнего воинов Хайгуга. Когда животных оттащили, на передних ногах у них обнаружились глубокие следы от зубов. Видимо, в самом конце сражения маленькие бойцы оставили свои бесполезные пики и начали сражаться тем способом, каким они лучше всего владели – зубами и ногтями. «Этого не было в хрониках», – в панике подумал маг и нахмурился, глядя на изуродованные маленькие тела. Потом глаза его сверкнули. «Возможно, это означает, что ход времени может быть изменен. Возможно, история уже изменилась». Довольно долго он неподвижно сидел в седле, размышляя. Потом Рейстлин понял. Лицо мага было затенено, и никто не мог видеть на мгновение появившегося на нем выражения гнева, горечи и печали. «Нет», — едва слышно прошептал маг. «Достойное сожаление гибель этих бедных созданий не вошла в анналы истории не потому, что ее никогда не было. Они просто забыли». Он помолчал, мрачно глядя на распростертые под ногами тела. «Потому что никому не было до них дела».